будто ей не терпелось вышвырнуть вон обоих. А на лестничной клетке, поскольку дверь мадам Сардо была полуоткрыта, она сказала как можно громче: «Во всяком случае, на сей момент он остается месье Буве, как указано в его документах». Спустя несколько минут она вновь поднялась убедиться, что в комнате все осталось в порядке, а потом еще раз перевела жильца с четвертого этажа, почтового служащего, только что вернувшегося домой. «Я сделала все, что могла. Надеюсь, у нас его не заберут». После полумрака солнце, раскалявшее крыши домов и наполнявшее набережные характерным запахом горячей пыли, казалось ослепительным. «Как вы думаете, когда я смогу поговорить с комиссаром?» «Вряд ли сегодня, мадам. Возможно, он зайдет в участок подписать бумаги, но не берусь сказать, в котором часу. И обычно он делает это на лету». «Тогда я сначала пойду к моему адвокату. Как вам угодно». Такси уехало. И инспектор пешком направился на улицу Пуасси, где пропустил кружку пива в бистро, прежде чем вернуться в комиссариат. На бульваре Сен-Мишель, как и повсюду в Париже, было полно скучающей публики. В воздухе плыл кисловатый запах пива, кое-где асфальт плавился, и на нем отпечатывались следы колес. Список имен и цифр в каморке мадам Жанны все разрастался. В нем были имена продавца музыкальных инструментов и ближайших к дому букинистов. «Я его прибрала как можно лучше, а они хотели везти в морг. Завтра нужно будет еще разок на него взглянуть». Она пока не знала, что думать о другом визите, имевшем место в аккурат перед появлением миссис Марш. Собственно, это и визитом не назовешь. Она заметила, что перед парадным топчется, словно не решая зайти, толстуха в черном с послеполуденным выпуском газеты и букетом фиалок в руках. Она была похожа на жильцов этого же дома. Очень полным и дряблым телом напоминала не выходившую из квартиры мадам Орель. Видно было, что она годами носит одно и то же чистое и вытертое до блеска платье. Фердинанд, успевший принять на грудь, как и предвидела его жена, спал в закутке, служившем им спальней и уже пропахшим скверным винным душком. Мадам Жанна наблюдала за старухой в форточку, и та в конце концов встала на пороге, но ничего не сказала. Стояла и ждала, будто поберушка. — Вы кого-нибудь ищете? — Простите меня, я узнала. Она заискивающе улыбнулась. Ей такой толстый, что она могла бы закрыть своим телом весь вестибюль, явно хотелось стать совсем крохотной. И, может быть, именно эта ее униженность побудила мадам Жанну открыть дверь каморки. Ей было не стыдно пускать к себе людей. У нее тут всегда чистота. Пол тщательно навощен, как и мебель эпохи Генриха II с львиными головами на углах. На столе кружевная скатерочка, бело-розовая ваза. — Вы знаете месье Буве? В тоне консьержки не было той подозрительности, с которой чуть позже она встретила чужую даму, осматривавшую дом так, словно он был ее собственностью. — Мне кажется, да. Вы с ним раньше встречались? Мне кажется. Значит, он не мучился? Она протянула ей газету, показывая статью. Ничуть. Он даже не заметил, как умер. Я вот принесла букетик. Хотите подняться, посмотреть на него? Боюсь, не смогу подняться. У меня больные ноги. На ней были черные войлочные тапочки, потому что никакая другая обувь не подходила. Кожа на опухших, затянутых в шерстяные чулки лодыжках свисала складками. Я отнесу ваши цветы. Могу вам сказать, что он прибран, лежит спокойно и как будто улыбается.